поражая болезнью телесный наш состав, Господь сокрушает ветхого греховного плотского человека, чтобы дать силу новому человеку, которого мы обессилили плотскими делами, чревоугодием, праздностью, развлечениями, пристрастиями многоразличными. Егда немоществую, тогда силен есмь. Надо с благодарностью принимать болезнь.